только шум, подобный грохоту волн, еще долго доносился с пирса. Панкратов, согнувшись, стоял в кузове санитарки, упираясь голой мокрой шеей в синее стекло на потолке салона. Узкая спина незнакомого молодого доктора отодвинулась, и Панкратов совсем близко увидел сначала подполковника, потом Черепца. Глотку Панкратова сжало. Он чувствовал, что пора, наверное, что-то сказать, но совершенно не мог из себя ничего выдавить. Можно было только догадаться, что маленькая, сохшаяся старушка с длинным, очень белым и очень острым носом и острым подбородком инженер-подполковник. Черепец же, наоборот, опух и был похож на толстого фарфорового китайца, который стоял на шкафу в довоенной ленинградской квартире Панкратова. «Ну что?» — крикнул наконец Панкратов, и ему показалось, что он спрашивает хорошо и не фальшиво. «Ну как? Какие у нас теперь дела?» Огромные толстые губы Черепца раздвинулись, и он улыбнулся, словно ему было чего-то неловкое. Мотор завыл на крутых подъемах, санитарка карабкалась куда-то в небо, и через заднее окно все шире открывался залив. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Георгий Попов. Сентябрь 1980 года.